мудец! Все нам нужно! Сразу подох бы! Кто к тебе подходил сегодня? Алло, кто подходил сегодня к тебе? Кому угрожало сегодня? Валентина! Откуда финский нож-то?